Они пахнут поповщиной, ладаном, мочой. Они воняют. Я спрашиваю себя, каким образом мне удастся натянуть на себя эти кишки? Мне предстоит носить такие тряпки? Может быть, даже придется самому кроить их и шить с помощью моего мужчины? И вдобавок повязывать бант или несколько бантов на голове? Я с ужасом представлял себя увенчанным огромными и пышными, но не бантами, а похабными бодрюшами. «Это будет потрепанный бант», — нашептывал мне язвительный внутренний голос, «потрепанный стариковский бант, потрепанный бант про хвост». И в каких волосах ему предстоит красоваться? На искусственном парике или в моих грязных завитых патлах? Я знал, что буду скромно носить очень простой наряд, в то время как единственный способ для меня выйти из тупика заключался в неистовой экстравагантности. Все же я лелеял мечту вышить на нем розу, которая испортит платье и станет женским вариантом виноградной кисти стилетано. Много позже того, как я оказался в Антверпене, я заговорил со стилетано о фальшивой кисти, которую он прятал в штанах. В ответ он рассказал мне об одной испанской шлюхе, носившей под платьем розу из кисеи, пришпиленную на соответствующем месте. «На месте увядшего цветка», — сказал он. Я меланхолично разглядывал юбки в комнате Педро. Он снабдил меня адресами дамочек, торгующих туалетами, у которых я мог бы подобрать себе платье по росту. «Жан, у тебя будет свой туалет». Я чувствовал отвращение к этому скотскому слову. Мне казалось, что туалет сродни жировой ткани, обволакивающей внутренности в чреве животных. Тогда же стилетано, которого, возможно, коробило то, что его друг будет щеголять в женском наряде, отказался от этой мысли. «Это не обязательно», — сказал он. «Ты и так сумеешь закадрить мужиков». Увы, хозяин креоллы требовал, чтобы я переоделся девицей. Девицей! Я девица! Я кладу на свое бедро. Тогда же я понял, как трудно пробиться к свету, вскрывая гнойник стыда. Я смог только раз появиться переодетым вместе с Педро, выставить себя на показ вместе с ним. Это случилось вечером, когда нас пригласила группа французских офицеров. За их столиком сидела дама лет 50. Она улыбнулась мне мило и снисходительно и, не удержавшись, спросила: «Вы любите мужчин?» «Да, мадам». «И когда же именно это началось?» Я не дал никому пощечины, но мой голос прозвучал так взволнованно, что я осознал свою ярость и стыд. Чтобы отделаться от этих чувств, мне даже пришлось той же ночью ограбить офицера.